Глава первая. Встреча князей. Образование нового государства. Разговор с вещим Олегом. Старая Ладога. Возвращаясь от Будимира, вспоминал завершение нашего разговора. После долгих споров уговорил старого волхва прислать к нам в Псков своих жрецов. Будем открывать вторую школу для всех желающих и ставить храм в Кроме. Там же будет вести летописные записи, специально для этого посланный со мною молодой ученик, не прошедший посвящение и которому еще предстояло учиться и учиться. Да и сам Верховный все-таки пообещал следующей весной приехать к нам в гости. Судя по всему, наш откровенный и местами очень резкий разговор не прошел для них даром. Волхвы собирались начинать менять свое отношение к служению. Будимир намекнул, что весной пойдут по городищам и племенам служители богов, начнут более тесно общаться с людьми, посмотрят, как они чтят заветы предков. Одним словом, волхвы начнут выходить в народ. Наконец-то. Между делом рассказал, как к нему приезжали жрецы с Рюгина, напуганные суровой карой с небес. «Позбивала с них спесь», — ухмыляясь, рассказывал. Вот только был уверен, что уже слишком глубоко проникла зараза в их головы, надолго им этого испуга не хватит. Нет уже той чистоты в душах, червоточина видна. Поживем — увидим. И так делаем все, что можем. А до Рюгина не дотянуться. Очнулся от воспоминаний, только въехав в гостеприимно распахнутые перед нами ворота. А хорошо поднялась старая Ладога. Стены с башнями высокие и крепкие. Да и внутри стен все сделано основательно. Прямо как у нас. И улицы ровные, нет былой хаотичной застройки и грязи. Спокойно проехали до княжеского двора, спешились, передав наших лошадок мгновенно подскочившим конюхам. Да и какие они наши. Мы же их тут и брали на эту поездку. Забыл совсем. Задумался, замечтался. Перед крыльцом встретил Синиус, оказал честь. Это радует. Отпил чуток из поднесенной сенной девкой чаши, передал мстише. Пусть допивают. И тут хозяйки нет. Не те чашу подносят, неправильно это. Поднялись на крыльцо, прошли в знакомое по прошлому посещению помещение. Князь пригласил за стол и забегали вокруг девки, вынося откуда-то изнутри исходящие паром и одуряющими ароматами разнообразные кушания и напитки. Повидал Верховного. Поднимая в мою сторону полный серебряный кубок, уперся пронзительным взглядом Синиус. Подождал, пока и мою чашу наполнят. Поднял ее в ответном жесте. Повидал. Говорили многое о разном. Вон, молодого летописца с собой везу. Будет у нас в Кроме сидеть и все, что вокруг происходит, описывать. Это еще зачем? А, погоди, погоди, понял. А для меня почему такого не привез? Да как-то и не сообразил. Да тебе тут рядом. Пошли кого-нибудь, а лучше сам доберись до Верховного и попроси выделить тебе ученика. И еще одно. Ты, княже, не думал ли у себя такую же школу открыть, как и у нас? Дело-то нужное, и в будущем тебе очень пригодится. Да думал, но сил пока не хватает. Вот ты мне лучше бы побольше досок прислал. Я бы и поставил школу. Но не сейчас. На следующий год. Да пришлю. Какие могут быть разговоры? Ты только плати вовремя. А вообще, тебе бы прислать к нам толковых мастеров, и пусть бы они поучились на нашей лесопилке, да секреты все разузнали бы. Там, глядишь, и себе лесопилку поставишь. Вот так вот просто секрет отдашь. И что ты за это потребуешь? Да ничего не потребую. Ставь на здоровье. Больше пользы будет для всех. Ты когда домой собираешься? Хоть сейчас. Вот посижу с тобой и могу отплывать. Подожди до завтра. Я людей отберу и с тобой отправлю. Возьмешь? Конечно, возьму. Распахнулись двери, и стремительно разгоняя застоявшиеся обеденные запахи свежим воздухом улицы, быстрым шагом вошел, почти вбежал Драгомир. Княже, лодья новгородская идет на веслах. На мачте прапор Рюрика. Одна идет или еще есть? Одна, княже. Похоже, что к нам правит. «Дружину на стены, ворота пока не запирать. Боярин, ты со мной?» — повернулся ко мне. «С тобой, княже. Пошли на пристань». Выскочил вслед за князем во двор, на ходу отправил Мстишу на берег, к нашим ладьям. Хоть и уверен в своих людях, но пусть Мстиша лично за всем приглядит. Так оно спокойнее. Проходя ворота, увидел, как к пристани медленно подгребают новгородцы. Да там сам Рюрик на носу стоит. Ногу на борт поставил. Рукой зарезную деревянную голову придерживается. Железо брони на груди не видно, плащ алый из плеч свисает, фибула зайчики пускает. А больше никого на реке, похоже, и впрямь один приплыл. Ну, с дружиной, конечно. Выпрыгнул князь Новгородский на берег, показал удаль воинскую, пошел к нам один. Больше никто на берег не сошел, только шлемы из-за борта торчат. Опасаются. И это правильно. Ну и мы с Синеусом прошли навстречу немного, с таким расчетом, чтобы нас со стен стрелки прикрывали. Получилось так, что остановились на полпути до пристани. Тут и подождем. Подошел Рюрик, остановился в нескольких шагах, посмотрел на меня, помолчал мгновение и просто поздоровался, как будто ничего и не было. А следующей фразой все и объяснил. «Забудем все, что случилось между нами. Свою вину не снимаю, помнить об этом всегда буду. Да жить-то надо дальше». «Сам понимаешь, что совсем забыть не получится. Крови много пролито. Но прав ты, жить надо дальше». Медленно и раздумчиво протянул Синеус, пристально вглядываясь в лицо брата и ловя малейшие оттенки разговора. «Что от нас хочешь?» «Еще раз говорю, предлагаю все, что между нами произошло, забыть и отныне жить, как братья и добрые соседи, мирно. Я-то могу тебя простить, но Новгород на меня в этот раз не нападал. А что ты с Трубором делать станешь? Простят ли тебя псковичи?» «Я от тебя сразу же к Трубору пойду. Прощения попрошу, повинюсь. Боярин Владимир тоже домой возвращается. Я с ним пойду. Погляжу, послушаю, что у вас получится. Тогда и примем общее решение. Согласен?» «Согласен. Выхода у меня другого нет. Когда пойдете?» «Можем сразу и пойти. Согласен, Владимир?» Повернулся ко мне. «Пойти-то можно. Да вот только надо посмотреть, не ждут ли нашего отхода воины новгородские за дальним поворотом, чтобы на опустевшую крепость потом напасть. Чтобы не расслаблялись», — капнул бочку дегтя в намечающуюся ложку меда. «Что скажешь?» Это уже к Рюрику повернулся Синеус. «Понимаю, что не доверяете мне пока, но нет никого за мной, один я. Да и не до того сейчас Новгороду. Не скоро опомнится он от бунта боярского». «Хорошо, тогда завтра утром отходим. Приглашаю тебя ко мне. Дружина твоя пусть от лодьи не отходит. Со стен постреляют. Без обид, брат. Без обид». Подождав, пока Рюрик отдаст распоряжение своим дружинникам, и услышав, как облегченно загомонили воины на новгородской лодье, немного расслабились. Вместе пошли через двор, причем Рюрик усиленно вертел головой по сторонам, осматриваясь. Хоть и было заметно, что всеми силами пытается себя от этого удержать, но уж слишком непривычная была обстановка в новой старой Ладоге. Стены каменные, постройки внутри крепости стоят ровно, вокруг чистота и порядок. Нет такой грязи, как в других городищах. Даже помоями не пахнет. Да и свежесрубленный княжеский терем такой ладный и аккуратный, что глаз не отвести. Словом, было на что посмотреть. Четким прямоугольником стояла у казармы в полной боевой готовности сотни мечников. На стенах топорщились луками и арбалетами стрелки. Горожане пока из домов не высовывались, поэтому вокруг было тихо. Поднялись на крыльцо и прошли в каминный зал. Рюрик тут тоже был впервые, поэтому растерялся, увидев горящий без дыма камин и застекленные прозрачные окна, через которые можно было смотреть на улицу. Даже потер пальцем стекло. «Это боярин Владимир новое производство у себя в мастерских наладил», — опередил готовый сорваться с языка Рюрика вопрос Синеус. Кивнув головой в ответ, новгородец подошел к камину и протянул руки к огню. «Говорили мне, что в Пскове мастера наловчились дымовые трубы делать. Все собирался посмотреть, да некогда было». «Хорошо у тебя, брат, спокойно. А у меня...» — махнул обреченно рукой. «Если с Псковом мир будет, то и у тебя все тихо станет». «Будет. Там на лодье Вольк остался. Может, позовем его? Все-таки родич наш». «Не дело родича в стороне держать. Сам его кликнешь или мне отправить дружинника?» «Лучше будет, если сам схожу», — вставая, хмыкнул Рюрик. Вышли все вместе во двор, проводили его до ворот. Поглядывая вслед уходящему князю, подошел насторожившийся Драгомир. «Княже, зачем новгородцы пришли?» «О мире будут договариваться». «За Вольгом князь пошел. Дружина новгородская на лодье ночевать останется. Утром с ними в Псков уходим. Я с Владимиром на его ладье буду. Ты за меня в городе стоять станешь. На стенах оставь усиленные караулы на ночь. Пусть по сторонам внимательно смотрят. Да дружину держи наготове, мало ли. Нет пока веры новгородцам. Ворота никому не открывать. Все понял, княже, не сомневайся. А глубоко в глазах то ли настороженность плещется, то ли ненависть к незваным гостям. А скорее всего и то, и другое. Нет пока веры коварному соседу. Дождавшись возвращения Рюрика с Вольгом, вчетвером вернулись в терем. Ты, брат, не думай, что вот уйдем мы с тобой в Псков, а за нами следом Владогу дружина придет. Некому сейчас в Новгороде воевать. Добронек остался в городище, и ему за порядком смотреть. А Аскольд с Диром уходят на Царьград. Собираются до ледостава успеть, вот и торопятся. Постарался разрешить невысказанные сомнения Синиуса Рюрик. На южных рубежах хазары зашевелились. Уже Новгороду грозят, добавил Вольк. Договорились, что по пути присмотрят оба побратима за южными границами. Киев они возьмут. Там и сядут. Ты вещи не ведаешь, разве? Спросил я у него. Да не заглядывал я, некогда. В своем бы разобраться. Так накручено, и думаю, из-за тебя. То одно сегодня вижу, а на завтра уже другое. Одно знаю точно, боги за тебя горой стоят. Люб ты им. Может, расскажешь нам, почему? Пронзительным взглядом выстрелил из-под рыжих бровей Вольк. В Псков придем, может, расскажу. Потерпи пока. Лучше ответь, ты с верховным волхвом знаком? Не довелось еще. То одно, то другое навалится. Так и не вышло нам познакомиться. А ты, княже, был ли у верховного? Подумав, решил все-таки задать тот же вопрос Рюрику. Посмотрим, что новгородец ответит. Нет, не был. Да и не вместно князю к волхвам ходить. Пусть сами ко мне приходят. Еще один вопрос разреши задать. Говорят, крест христианский ты на груди носишь. Правда ли это? Правда, веру принял. И крест ношу. Если ты хочешь спросить, как я к богам языческим отношусь, отвечу. С почтением отношусь. Веру старую рушить не буду. Пусть люди сами решают, каким богам требы класть. Хорошо, пойду я. Надо своих людей проверить, все ли в порядке. Да посмотрю, может, в баньку схожу. Поднялся, поклонился князьям. От меня не убудет, спина не отвалится, а вежество показать надо. Да и пошел во двор. Обо всем сказанном и услышанном подумать надо. «Погоди, я с тобой», — подхватился Вольк, с грохотом отодвигая лавку. «Можно и подождать, коли просят. Да и с Вольгом надо задружиться. Обдумать разговор и позже можно. Да и Вольк не просто так со мной напросился. Точно о чем-то поговорить хочет». Псков. После памятного совещания, проведенного Трувором в боярском тереме, закипела работа. Забегали мастеровые, в поле начались работы по закладке фундамента под новую стену. Благо, схема перестроения была давно составлена. Боялись начинать строить без боярина. А тут князь морально-волевым пинком придал ускорение всем планам. Вот и завертелась работа. На берегу возводились опоры под уже изготовленные из томы водяные колеса. Да и сами колеса были прикачаны на берег. Старшины размечали контуры новых мастерских, и тут же строители копали траншеи под фундаменты. Если на опорах под приводы работала ватага окуня, то фундаментные работы с последующей выкладкой стен делал Еленя со своими подмастерьями. Дрема ушел в Данцик и далее на Готланд с грузом пиломатериалов и кирпича с черепицей. Ушлый купец еле-еле поделил с последом, собиравшимся в Старую Ладогу, запасы посуды и оконного стекла. Изделиями из железа в этот раз решили не торговать. Самим не хватало. Начинался строительный бум. А через день после отхода двух ладей в Данцик ушел и послед, загрузивший свою баржу товарами по максимуму. На верфи заложили еще две ладьи, и вот ага Тишилы выходила из ворот подышать свежим воздухом, вся облепленная душистыми сосновыми стружками. Опустевшие было склады требовалось срочно заполнить, и в мастерских закипела работа. В лавке и полке тоже стояли наполовину пустые. Торговцы выносили мозг старшинам ремесленных ватаг. Любава с Миленой сбились с ног. Началась пора заготовок. Увеличивался поток хуторян, везущих излишки урожая в крепость. Надо было принять привезенные продукты и зерновые, все пересчитать и распределить на хранение. Пришлось набирать дополнительных работниц. Не хватало уже рук и сил работать прежним составом. У всех назрела пора перемен. Необходимо было расширяться. А тут еще и боярин куда-то запропал. Давно уже должен был вернуться. В Кроме копали огромную траншею под стены и башни. Решено было ставить следующим годом каменные стены вокруг посадов на место деревянных. Да и на другом берегу реки Псковы собирались заложить две новые башни. Город рос. После того, как прогнали новгородцев и варягов, постепенно начал расти приток поселенцев. Новоприбывшим разрешили заселять правый берег Псковы с условием обязательной отработки на общей стройке. А поскольку вся работа оплачивалась, можно было это условие и не ставить. За деньги народ работал с удовольствием. Тем более все равно жилые дома ставили строго по намеченному плану и всем миром. Горевой опять сбивался с ног. Много народу приходило. И с каждым нужно поговорить, выспросить, откуда и почему пришел, да что умеет, на что может сгодиться. По способностям и подыскивали дело каждому. Вот именно в такие моменты и подумывал Горевой о том, как бы подобрать для себя еще десяток другой толковых людей. Прежний состав уже не справлялся, ведь надо было кому-то и за порядком присмотреть. Да и смешно сказать, но даже контроль за работой по установке новых туалетов и последующий присмотр за ними князь на него повесил. Теперь тихари горевоевские, параллельно с поддержанием порядка в городе, еще и обязаны были строго присматривать за горожанами, дабы те справляли свои нужды только в отведенных для этого местах. Нарушителям же грозил нешуточный штраф. В первый раз 5 дней бесплатных работ на благо города. А дальше срок увеличивался. В конечном итоге вплоть до отселения. Насколько пока еще не придумали, ждали общего собрания для обсуждения. А собрание было решено проводить только после возвращения боярина. Трувор же после памятного всем совещания почти не появлялся на людях. Сидел в своем тереме безвылазно, писал и обдумывал новые законы для города. Очень не хватало Владимира. Привык уже к нему, такому разумному и спокойному, да и много дельных советов помещалось у того в голове. Вот и ждал с нетерпением возвращения боярина князь. Но не только простыми горожанами наполнялся город. Одновременно росла и дружина княжеская. Набирали в обучение воинскому делу своих подрастающих парней. Да и наемники понемногу приходили. С последними заключали ряд пока на год. А там уже по обоюдному соглашению ряд или разрывали, или продлевали. Как и планировали, под стенами Крома, на берегу Псковы, расширили торжище. Торговые ряды росли как на дрожжах. Появилась первая крытая лавка, поставленная предприимчивым дремой перед самым своим отплытием. Старая Ладога, Псков. Утром следующего дня мы наконец-то отошли от гостеприимных стен Старой Ладоги. Впереди шла моя ладья, за мной держался Ждан, а уж за ним в кельваторе пыталась не отстать лодья Рюрика. Синиус отсыпался в моей каюте, потому как вечером они с братом примирялись до потери сознания. Я даже двери в каюту не закрывал, пусть проветрится. Поддувал попутно боковой ветерок, и над скользящими по речной глади судами раздавался могучий храп Синиуса. А с замыкающей лодью ему вторил такой же, Рюрика. До выхода в Ладогу на палубах не показывался ни один из князей. А вот когда запахло обедом, тогда и показал свою измятую физиономию Синиус. Морщась, съел предложенный обед, запил квасом и опять ушел в каюту, уже закрыв за собой двери. Что уж он там делал, я не видел, но храпа слышно больше не было. Интересно, почему из 3 братьев только один женат? Хоть они и сводные друг другу, но о наследниках-то подумать на всем надо. Вчера с Вольгом проговорили почти до темноты. Сначала разговор не завязывался, но потом постепенно все-таки разговорились о сражениях и походах. Я рассказал о том, как боги наказали Рюгин и его жрецов, а Вольг, в свою очередь, про то, как князья пришли на Русь. Рассказ получился интересным. Кровавые сражения и схватки, осады городов и взятие крепостей. Умел Вольк заинтересовать. Пытался расспрашивать и меня о моем происхождении, но попытка эта не удалась. Я отговорился своей первоначальной версией. Так и прошел вчерашний день. Плавание наше до Пскова прошло без каких-либо неожиданностей в виде нападения или плохой погоды. Да и боги, видать, нам благоволили. Всю дорогу, куда бы мы ни повернули, ветер менялся на попутный. Весла сохли без дела, дружина откровенно маялась. Да и я, честно сказать, подустал от похода. Хотелось поскорее домой и расслабиться, чтобы надеть простую рубаху без надоевшего доспеха, чтобы не вертеть постоянно головой по сторонам, ожидая неприятностей. Да и в свою любимую баню сходить не мешает. Вроде бы и парился недавно в Старой Ладоге, а как только бронь наденешь, так мгновенно и пропотеешь. За день весь пропитываешься тяжелым липким потом и ходишь, распространяешь терпкие ароматы. Опять же, вещи нужно простернуть. Под доспешник уже в темноте по запаху найти можно. Зашли в Пскову. Лодья Рюрика причалила к пристани Крома. А я, высадив Синиуса рядышком с ними, поднялся выше по течению реки к своему причалу. И первое, на что сразу же обратил внимание, активные работы по перестройке нашей крепости. На поле кипела работа, моментально прервавшаяся, как только мы вышли из-за поворота. До причала плыли в сопровождении бегущих по берегу ребятишек. Да и взрослые начали подтягиваться со всех сторон, торопясь встретить вернувшиеся ладьи. От крепости спешили мои друзья, выплеснувшись из открытых настежь ворот во главе огромной толпы. Не успели причалить, как на пристани стало не протолкнуться. Хорошо, что подошедший от крепости Изяслав выгнал всех на берег и освободил нам проход. Высаживались в полной тишине. Люди считали возвратившихся. Сначала еле слышно, а в конце уже громче и громче. Когда все дружинники покинули ладьи, на берегу забурлила радостная встреча. Основная масса-то была семейной, а уж родичи были почти у всех воинов. Пройдя по деревянному настилу причала, ступил на берег и остановился. Передо мной плотной стеной стояли все мои друзья. Изяслав начал было докладывать, но я, не дослушав, подошел к нему вплотную, крепко обнял, похлопывая по спине. Рядом стояли Головня с Истомой, Паревит и Еленя, Жарко и Стоян. За ними улыбался Ирамир, а чуть в стороне отдельной группой выделялись Любава и Милена с Ивой. За их спинами мелькали знакомые девичьи лица. Со стороны ворот послышалась ругань и возмущенные крики. Распихивая толпу мощными плечами и огрызаясь на особо непонятливых, ко мне пробивался Гром. Налетев, закружился вокруг, быстро очистив себе место, облизал меня с ног до головы. Восторгу собаки не было предела. Поднявшись от причала вверх на поле, пришлось сказать небольшую речь, забравшись на гранитный валун. Коротко рассказал о нашем походе, о сожженных дракарах и новгородских лодьях. Рассказал и о печальных событиях в Новгороде. В опустившуюся на поле звенящей тишине далеко разносилось каждое мое слово. Люди слушали, затаив дыхание. Каждый понимал, от того, что я сейчас скажу, зависит вся их дальнейшая судьба. Будет продолжаться война с Новгородом или нет? Этот главный для каждого жителя вопрос явственно витал над толпой. Вот так и завершился наш поход. А с нами пришли князья, Синиус с Рюриком. Они у Крома причалили. Будут с Трувором мирный ряд заключать. С такими словами закруглился. Загудело, забурлило людское море. Расплескалась вокруг всеобщая радость. А я, отпустив Мстишу и Ждана к командам, наконец-то смог пойти домой. Правда, спокойно дойти все равно не вышло. Вокруг радостно и бестолково суетился Гром, поздравляли люди, бегала с суетливым гомоном довольная ребятня. А у терема встречал очередной торжественный комитет. Наша повариха Весея собрала всю дворню и, выстроив всех в рваный неровный ряд у крыльца, торжественно поднесла мне до краев налитый ковш. В упавшей полной тишине дождалась, пока я его опустошу, и откуда-то сзади выхватила поднос с нарезанными кусками пирогом. Заедая вкуснятиной, молча осматривал всех встречающих. Степенно стояли старшины плотницких атак Окунь и Тишила. Рядом с ними Зван и Обух, Волчок с молнией. Скромно стояли наши знахарки, с любопытством поглядывая на идущую за мной Иву. Вокруг Добровы плотно теснились все ее мастерицы, а за ними, скромно так, улыбались казначей Сивы и наш чеканщик Понята. Да и многие другие. Даже красава с Надежей, дочка Истомы и Милены, прятались за спинами взрослых от смущения, но стояли со всеми вместе. Вот я и дома. Псков. Посидев среди своих друзей за столом, и заново рассказав все с самого начала о нашем походе, тихонько вышел на улицу, постоял на крылечке, осмотрелся. красота!» Спустился по ступеням. Народ разошелся, и работы возобновились. Такими темпами мы к зиме въедем в новые помещения мастерских. А если еще и морозы задержатся, то мы и новые приводы опробуем. Бухнула негромко за спиной дверь. Вышли головня с Изяславом. «Боярин, мы тут без тебя затеяли перестраивать стены да мастерские. Собрал князь нас на совещание, да пожурил, что без тебя ничего и не делается. Усовестил. Вот и решили мы все, пока тебя нет, начнем строительство. Схема-то застройки, тобой нарисованная, у нас лежала. Все правильно решили, молодцы». Погладил и потрепал за уши подскочившего тут же Грома. «Давайте пройдем по стройке, посмотрим и обсудим коротко. Мне сейчас надо в Кром, к князю на доклад. Так я хоть буду в курсе дел, что у нас тут затеяно. А вечером на совещании подробнее все обговорим». Прошли по крепости, осмотрели верфь. Похвалил за новые ладьи, желтеющие крутыми ребрами шпангоутов. И, закончив осмотр внутри стен, вышли за ворота. Выслушал внимательно объяснение головни о заложенных строениях. Посмотрел на схему. Все соответствует плану, который мы вычерчивали прошлой зимой. «Растет наше городище. Так мы скоро сольемся с городом». Обсуждая стройку, дошли до городских стен. Тут тоже вовсю кипела работа. Перепрыгнув через водоотводную канаву, прошли к воротам. Не удержался, поднялся на стену, чтобы сверху прикинуть масштабы идущего строительства. Увиденное впечатляло. Вспомнилось, как поначалу не хватало людей, как тяжело поднимали первую стену. Теперь же совсем другое дело. «Впечатляет? А хорошо мы развернулись», — донесся снизу веселый голос Трубора. Оглянулся, а князь уже взбирается по лестнице. «Так и знал, что не удержишься, залезешь на стену, чтобы посмотреть сверху на стройку. Вот и вышел глянуть, угадал ли я. Как, хорошо? Мне нравится. Вижу, что до зимы успеем фундамент под стены заложить. Это смотря какая зима будет. Давай поздороваемся, что ли?» Трубор облапил меня, бухнул по спине тяжелой рукой. «Пошли в терем. Там братья заждались. Рюрик мира хочет, торговать намерен. Просит забыть все, что было плохого, и начать заново. Поговорили о том о сём. Я тебя ждал, не стал говорить о главном. Спускайся, а то вон горевой уже истоптался внизу. Подниматься на стену со мной не захотел. Обленился совсем, старый вояка». Спустившись вниз, поздоровался с безопасником. На его внимательный взгляд ответил встречным таким же. «Как прошло?» — коротко спросил княжеский побратим. «В основном хорошо. Был у Верховного, пообещали прислать еще жрецов. Все наши задумки одобрены и будут ими поддержаны». «О том подробно расскажешь. Пошли в терем, там братья заждались», — поторопил нас Трувор. Войдя в каминный зал, поздоровался, коротко поклонившись. Трувор с Горевоем прошли на свои места, а я скромно так пристроился у стеночки, на лавке. Отделиться и отсидеться у меня не получилось. Народу в комнате было мало, поэтому меня тут же выдернули поближе. Трувор обернулся, посмотрел укоризненно. «Ты в угол не прячься. Садись рядом. Будем решать, как нам всем дальше жить». Подождал в полной тишине, пока я пересяду поближе. «Повторять тебе то, о чем мы тут начали говорить, не буду. Ты и так знаешь, о чем шел и пойдет разговор. Только для начала я все-таки хотел выслушать твой доклад о прошедшем походе. Рассказывай, а мы послушаем». Пришлось вставать и докладывать. «Вот и стоило ли пересаживаться?» — рассказывал подробно, не стесняясь сидящего рядом Рюрика. Несколько раз прерывался смочить пересыхающее от долгих речей горло квасом. Наступающую в этот момент тишину никто не прерывал, только громко булькал квас, проскальзывая в мое иссохшее горло, да монотонно жужжала над головами залетевшая с улицы огромная муха, периодически звонко бьющаяся об оконное стекло. Закончив доклад, остановился, ожидая вопросов. «Выводы?» — коротко спросил Трубор. «А выводы у меня такие. С Новгородом торговые отношения надо возобновить. Мирный ряд с ними заключить, признать отдельное равное княжество Псковское, в которое будет входить Изборск. Границы княжества согласуем позже». Закончил в еще более сгустившейся тишине. «Мы хотим земли воедино собрать, а ты предлагаешь их разъединить», — начал было подниматься со своего места Рюрик. «Сядь, брат. Это ты у себя в Новгороде будешь пустыми речами воздух сотрясать. А у нас слова делом доказывать надо, — осадил резко брата Трувор. Пока мы от тебя никакого объединения земель не видели. Вот варягов подосланных видели неоднократно под нашими стенами. Признает или не признает нас Новгород, нам все равно. Думаю, и Синиус скажет так же, верно? — повернул голову к третьему брату. Верно. Тоже отделяться буду. Мы с Трувором давно ряд заключили. Вместе и будем. От тебя добра мы пока не видели. Да и сожженную дотла Ладогу тебе народ не скоро забудет. Прости, брат, но ты сам виноват. Да как же это? — развел руками Рюрик. А так, говорил же тебе, не иди на Псков. Нечего было бояр слушать, объединители земель. Да Псков с Ладогой и так самостоятельны. Это вам все мнится, что управляете ими. Вот и доуправлялись. Сегодня Новгороду до Пскова не дотянуться. А если ладожане нам торговый путь по Волхову перекроют, то Новгород вообще захереет. Людишки разбегутся, да хоть в тот же Псков. Земли твои опустеют. Значит, и бояре разбегутся. Кто же их кормить станет? За ними и купцы уйдут. Дохода-то никакого не будет. Вот и думаешь, что надо сделать, — выпрямил спину Вольк. «Давайте прервемся. Голова ничего не соображает», — насупился Рюрик. «Как скажешь. Почему бы и не прерваться? Вон, боярин в гости приглашает. В баньку сходим, погреемся. Заодно по пути мастерские осмотрим. На товары наши посмотрите. Выводы сделаете». Удружил Трувор, так удружил. К себе в баньку пригласил бы. Да делать нечего, придется приглашать и соответствовать. А Вольк молодец, быстро сориентировался. С нами лучше дружить, это точно. Всех приглашаю к себе в крепость. Княже, я пойду пока распоряжусь. А вы с Горевоем покажите гостям наши мастерские. Попытался я ускользнуть от проведения обзорной экскурсии. Погоди, не торопись. Пошлем кого-нибудь, упредят твоих. А по своей крепости гостей хозяин водить и показывать должен. «Нам-то не гоже?» «Не обессудь, боярин», — укоризненно глянул Трувор. «Соскочить не удалось. Придется помучиться. Одна отрада. Сначала князь покажет город, я хоть похожу за спинами, присмотрюсь. Да и в мастерских успеют подготовиться, лишнее чужие глаз уберут». «Слушаюсь, княже», — обозначил поклон кивком головы. После осмотра Рюриком Псковской крепости в мою голову закрались нешуточные подозрения о шпионаже. Очень уж дотошно он ее осматривал, расспрашивая о каждой мелочи и пытаясь все буквально потрогать и пощупать своими руками. Это, конечно, шутка, но немного переначив, можно сказать, что в каждой шутке, как известно всегда, плавает большая ложка дегтя. Поживем, поглядим. Может, Рюрик просто хочет построить у себя что-то подобное? Вот и вникает. Гостям даже позволили выстрелить разок из башенного скорпиона. Так понимаю, чтобы самолично посмотрели на дальность боя. Потому как стрела пошла почти горизонтально, Трувор уже начал похрипывать. Постоянные объяснения надорвали горло князю. Облазив кром, что называется, с головы до пят, пошли осматривать наши мастерские. Выйдя за ворота, Трувор вздохнул облегченно и, скоса с ехидством, посмотрел в мою сторону. Мол, теперь ты и будешь отдуваться. Ну да, кто бы сомневался. Что интересно, в своей крепости, при осмотре ее гостями, я увидел действительную заинтересованность и Рюрика, и Вольга. Спрашивали опять обо всем. Даже попытались вызнать технологии изготовления стали у головни, а у Жарковы спрашивали, сложно ли такую лесопилку изготовить самому. Гончарный круг большого удивления не вызвал. Встречались с подобным на Западе. Да и изделия нашего плотника уже примелькались в Новгороде. А вот новые кровельные элементы вызвали неподдельное удивление. Если в той же Европе и можно было встретить кое-где черепичные крыши, то для славянских исп, крытых в основном камышом и тесом, это было что-то невиданное. Особое восхищение вызывала наша дружина. Если в кроме Рюрик и поглядывал искоса в сторону воинов, но молчал, то в моей крепости удивление новгородского князя все-таки вырвалось наружу. Почему? Да потому что у нас вся дружина была обмундирована в одинаковые доспехи и имела однотипное оружие, что являлось огромной редкостью и стоило баснословных денег. Не каждый князь мог себе такое позволить. Даже наши паруса после совместного плавания вызывали шквал вопросов. Верфь была осмотрена снизу доверху, вдоль и поперек. Что из всего этого было положительным, так это то, что я не видел в гостях черной зависти и не чувствовал злобы. Нет, зависть, конечно, ощущалась и даже была заметна невооруженным взглядом. Но это была зависть белая, добрая, даже скорее сожалеющая. Внутрь я заходить не стал, оставался в проеме ворот. Гости вышли наружу, обсыпанные с ног до головы опилками и стружкой. Шумно и весело отряхиваясь, поднимая облако древесной пыли, Рюрик громко сказал: «А крепкие ходки у тебя лодии выйдут. Мудрено вы их собираете. Где научился такому боярин?» «Там, где вырос, там и научился. Это еще маленькие, я видел и большие, многомачтовые. На одну большую многомачтовую можно всю дружину, и мою, и княжескую, посадить. Да еще и вместе с лошадьми. А окошки прозрачные тоже там научился делать. Все так, княже. И окошки, и сталь, и многое другое. До чего еще руки не дошли». «Хорошо», — задумался Рюрик. Повернулся к рядом стоящим братьям, повторил: «Хорошо. Вижу сам, не надо было дружину посылать. Поддался на разговоры боярские да купеческие. Понимаю теперь, почему они так хотели Псков воевать. Как Мухоморов опился. Голова совсем не ведала, что творила. Что, братья, в баньку-то сведете?» «Пошли», — хлопнул по плечу Рюрика Трубар, выбив очередное облако древесной пыли. Потом долго парились, охлаждая распаленные жаром внутренности ледяным квасом. В речку сигать не стали. Князьям не положено при честном народе голым задом сверкать. Поэтому и обошлись только квасом. После бани сели, распаренные за стол, отдав должное внимание всем приготовленным кушаньям. Весея расстаралась, и стол получился на славу. Почему-то вспомнилась комедия Гайдая и его отснятый царский обед. Тут получилось совсем не хуже. Даже икра присутствовала. И красная, и черная. Баклажанной вот только не было. Отдав должное вкусному изобилию, осматривая стол, задумался: «Я все в походах да в дороге. Питание в сухомятку или из котла у костра. А тут такие разносолы. И что я мотаюсь? Почему мне на месте не сидится? Наверное, потому что нужно на все посмотреть своими глазами и потрогать своими руками. Тут же дело уже налажено. Основное направление развития дано. Остается только контролировать, мягко и ненавязчиво поправляя в случае ошибок. Вот и сейчас важную веху в своем развитии проходим. Отделимся от Новгорода, создадим союз трех княжеств. Поможем Рюрику в постройке нового города. Насколько я помню, у нас есть где-то около 1,5-2 лет. Потом ушедшие на юг Аскольд с Диром сядут в Киеве, начнут щипать хазар и, увлекшись, влезут на земли новгородские. Рюрик пойдет наводить там порядок. Порядок-то он наведет, но рассорится с побратимами. После смерти Рюрика Вольк захватит Киев и в нем осядет. Нужно ли нам это? Я уже видел такой ход истории. И к чему это привело, тоже видел. Не хочу. Да и боги явно дали понять, что им нужно другое. А если попробовать создать северную державу? Юг — это, конечно, хорошо. Там тепло, там яблоки. Но юг югу рознь. Один раз уже сходили на юг и потеряли Варяжское море. Можно пока остановиться на средней полосе, и покоя не будет от хазар и печенегов. Не даст Руси усиливаться Царьград. Будет постоянно пытаться ослабить своего северного соседа всякими подлыми способами. Потом и половцы с татарами навалятся. Может, лучше наш север для начала потихоньку примучить, да на запад с востоком посмотреть? А то одновременно воевать на юге да на севере, попутно отбивая регулярные наскоки с запада. Подумаем, посмотрим. Немного времени есть. Отвлек меня от тягостных размышлений Вольк. Подошел тихонько со спины и позвал подышать свежим воздухом на улице. Ему-то что от меня надо, такому хитрому и мудрому? Вышли на крыльцо, постояли немного, привыкая к ночи. Успокоил обернувшихся караульных, дав отмашку рукой. Выглянул вслед Изяслав, встретился со мной вопросительным взглядом. «Завтра надо осмотреть дружину. Построишь утром после завтрака всех свободных от караула на нашем плацу. После смотра разговор к тебе есть важный. И десятников не отпускай, пусть ждут рядом. Что-то серьезное. Есть новые мысли, завтра обговорим». Отпустил успокоившегося сотника, постоял, помолчал. Молчал и Вольк. смотрели на изредка соскальзывающие с небосклона звезды. «Ты с какого года перенесся?» Я сначала даже не въехал в смысл вопроса. Только спустя несколько мгновений до меня дошел его истинный смысл, и я завис. «Вот это да!» «С чего ты взял?» «Речь у тебя правильная. Не говорят так в этом времени. Твое иноземное происхождение сойдет только для местных. А я с Рюриком бывал в нынешней Испании. Знаю, о чем говорю. Опять же паруса, арбалеты, дружина, тактика другая, наконец. А уж когда в гости к тебе приехал, да посмотрел на твои нововведения, сообразил окончательно, в чем тут дело. Долго не верилось, что это так. Но понаблюдал за тобой пристальнее и убедился, что ошибки быть не может. Ну все, кричит, что ты тоже провалился во времени, как и я. Ну что, пора колоться. Только надо убедиться, что вреда мне от этого не будет. Хотя все, что я знаю про Олега Вещева, говорит о том, что он только для Руси и жил. А что это делать будет? Начнем аккуратно расспрашивать. И начнем, пожалуй, со встречного вопроса. А ты с какого? Не отрицаешь сразу. Уже многое понятно. Не опасайся меня. Вреда тебе не будет никакого. Наоборот, чем смогу, помогу. Так все-таки с какого? У вас война с немцами была? У нас с ними все время война была, с редкими перерывами. В 41-м началась. Была. У нас она в 45-м закончилась. И кто победил? Мы, конечно. Это хорошо, это правильно. Я в 44-м перенесся. Мы из Заполярья освобождали. Я на катерах ходил. Подожгли нас немцы. Вот я на берег и выбросился. Сразу же взрыв. Уже тут очнулся, в этом теле. Дальше долго рассказывать. Потом как-нибудь, если будет такой интерес. В конце концов, к Рюрику прибился. Теперь хожу у него в побратимах. Да еще и жена его, Ефанда, оказалась у меня в родичах. То есть не у меня, а у этого тела. А что вещи мухоличут, так историю-то учили в школе. Вот и вещую, по мере воспоминаний и своих невеликих знаний. Ну и так, кое-что умею. Кручусь понемногу. У нас после войны времени много прошло. Ветеранов почти не осталось живых. А ты на 40 лет выглядишь. Или в тело ребенка переместился. Самое интересное в этом переносе то, что тело потом практически не стареет. Как очнулся, с тех пор и не изменился совсем. Сколько ранений получил, сколько раз рубили меня знатно. Думал, не выживу, все, конец. А нет, отлежусь день-другой и как огурчик. Раны на мне заживают, как на собаке. И что, никто не заметил, что ты изменился? А я очнулся уже весь изрубленный. Если бы не мои новые способности, не выжил бы. Вот и сослался на милость богов. Прокатило. Ясно. Это хорошо, что ясно. Что делать думаешь? Куда дальше пойдешь? К чему стремишься? Куда стремлюсь? Домой вернуться стремлюсь. Боги обещали подумать о возвращении, если заслужу. А делать что буду? Вот что делал до сих пор, то и буду делать. Крепость укреплять надо, дома строить, мастерские расширять, людей и детей учить. Школу еще одну построить надо. Храм поставить в Кроме. Работы-то у нас хватает. А пойдешь куда? Что ты под этим подразумеваешь? В моей истории Рюрик подобрал окрестные земли, укрепил свою власть. После его смерти мы с Игорем пошли на юг. Основалась великая династия и страна. А у вас как? Так же было? Так же. Мы с тобой, выходит, из одной реальности попали. А спрашиваю, почему? Ты вот хочешь отделить Псков и Ладогу от Новгорода и основать свои княжества. Разумно ли это? Будет ли польза потомкам? Выживем ли мы поодиночке? Не знаю, посмотрим. Не хочешь говорить? Твое право. Ладно, как я и говорил, не буду тебе мешать. Поддержку свою обещаю. Можешь на меня рассчитывать до тех пор, пока я от тебя вреда не увижу. Договорились? Договорились. Пошли за стол. Нас там уже потеряли. Вот так я и поговорил с Вольгом. Многое для меня прояснилось. Обрел неожиданного товарища по попаданию и своего современника. Почти современника. Надо все это хорошо обмозговать. Князья разговаривали между собой, даже не стал и подходить. Огляделся, вник в обстановку в зале и тихо по-английски испарился. Лучше хорошо отдохнуть перед завтрашним днем. На свежую голову и думается лучше. А на юг, да на восток мы пока не пойдем, не стоит. Один раз уже сходили, переняли там много чего дурного на свою голову. Самое плохое, что сумели перенять, так это презрение к простому народу и наплевательское отношение к людям и их жизням. Бей своих, дабы чужие боялись. Так до сих пор и бьют. И даже до моего времени это докатилось. И никаких выводов за прошедшие века никто не сделал. Вот этому нас, Царьград, до степи научили своих бить, да побольше бить. Чем больше своего народа изведем, тем врагам нашим легче будет с нами воевать. Вот и думай после этого, кто у нас правители и на чьей они стороне. Так что не пойдем мы на юг и восток, уж лучше на месте останемся. Может, позже. Дел нам и тут хватит. Свою землю обустроить и государство укрепить. Да.